Глава восьмая. Какие новости принес орел? В тени деревьев на дальней стороне поляны что-то двигалось. Оно медленно скользило на север. На первый взгляд его можно было принять по ошибке за дым. Оно было серого цвета, и сквозь него были видны предметы. Но запах смерти — это не запах дыма. Кроме того, оно, в отличие от клубов дыма, не изменяло очертаний и было похоже на человека с птичьей головой и с жестким кривым клювом. Четыре руки были подняты над головой и тянулись к северу, будто оно хотело сжать Нарнию в тисках. Пальцы все 12 были искривлены, как и клюв, и кончались длинными, острыми птичьими когтями вместо ногтей. Оно не шло, а проносилось над травой, и трава, казалось, высыхала. Едва взглянув на это, недотепа издал ужасный рев и бросился в башню. Джилл, которая, как вы знаете, не была трусихой, спрятала лицо в ладонях, чтобы ничего не видеть. Другие смотрели вслед, пока оно не скрылось в гуще деревьев. Снова показалось солнце, и запели птицы. Все снова смогли дышать и двигаться, и больше не походили на статуи. — Что это было? — спросил Юстас шепотом. — Я уже видел ее, — сказал Тириан. — Она была из камня, позолоченная и с алмазами вместо глаз. Когда я был не старше тебя и гостил у Тисрока в Ташбане, он повел меня в великий храм Таш, я видел ее там, на алтаре. — Это была Таш? — спросил Юстас. Вместо ответа Тириан обнял Джилл за плечи и сказал. — Что это с вами, леди? — Все хорошо, — проговорила Джилл, отнимая руки от побледневшего лица и пытаясь улыбнуться. — Со мной все хорошо, просто я на минуту почувствовала себя плохо. — Похоже, — сказал единорог, — что это была настоящая Таш. — Да, — согласился гном. — Глупость обезьяна, которая не верит в Таш, дала больше, чем он сам ожидал. Он позвал Таш, и Таш пришла. — Куда это? — Оно... она направилась, — спросила Джилл. — На север, в сердце Нарнии, — ответил Тириан. — Она пришла жить среди нас. Они призвали ее, и она пришла. — О-хо-хо! — закудахтал гном, потирая свои волосатые руки. — Это будет сюрприз для обезьяна. Люди не должны вызывать демонов, пока не поймут, кого зовут. — Кто знает, покажется ли Таш обезьяну, — сказал Алмаз. — Куда делся недотепа? — спросил Юстас. Ослика окликнули по имени, и Джилл обошла вокруг башни. Они уже были готовы идти на поиски, когда, наконец, серая голова осторожно показалась в дверях, и он спросил, оно уже ушло. Когда его вывели из башни, он дрожал, как собака перед грозой. — Я понял теперь, — сказал недотепа, — что я действительно был очень плохим ослом. Я не должен был слушать хитро. Я никогда не думал, что может начаться такое. «Если бы ты меньше говорил о том, что не очень умен, и пытался бы стать умнее», — начал Юстас, но Джилл прервала его. «Оставьте бедного старого недотепу», — сказала она. «Это была ошибка, не так ли? Недотепа, милый!» И она поцеловала его в нос. И хотя все были очень взволнованы тем, что увидели, они снова сели и продолжили разговор. Алмаз немногое мог рассказать. В плену он все время был привязан позади хлева и, конечно, слышал некоторые планы врагов. Его пинали, какое-то количество ударов он вернул назад копытами, били их и грозили смертью, требуя признать, что тот, кого выводили и показывали при свете костра, действительно ослан, и если бы его не освободили, то казнили бы этим утром. Он не знал, что случилось с ягненком. Они решали, надо ли этой ночью идти к хлеву, чтобы показать норнийцам ослика и попытаться объяснить им, что их одурачили, или идти на восток навстречу кентавру Рунвиту, который ведет помощь из Карпоравелла, а потом вернуться и сражаться с тархистанцами и обезьяном. Тириану больше нравился первый план. Ему была ненавистна мысль, что обезьян будет продолжать запугивать его народ. Но, с другой стороны, поведение гномов прошлой ночью послужило предостережением. Невозможно было предсказать, что случится, даже если все увидят ослика. Еще больше осложняли дело тархистанские солдаты. Поджин думал, что их около 30. Тириан считал, что если норнийцы станут на их сторону, то он, Алмаз, дети и Поджин, недотепа в счет не шел, будут иметь шансы победить тархистанцев. Но если хотя бы половина норнийцев, включая всех гномов, просто сядет и будет наблюдать или даже сражаться против них, риск был слишком велик, и не следует забывать о призрачных очертаниях Таш, что будет делать она? Поджин сказал, что ничего плохого не случится, если обезьян останется со своими проблемами еще на пару дней. Ему ж теперь некого выводить и показывать. Нелегко им с Рыжим будет придумать объяснение. Если звери ночь за ночью будут просить увидеть Аслана, а Аслан не выйдет, можно быть уверенными, что даже простаки удивятся. В конце концов, все согласились, что лучше всего пойти и попытаться встретиться с Рунвитом. Удивительно, насколько все повеселели, как только приняли это решение. И не потому, что кто-то из них боялся битвы, за исключением, может быть, Джилы и Юстаса, но я осмеливаюсь сказать, что каждый из них в душе был рад не приближаться, хотя бы пока, к ужасной птицеголовой твари, которая, видимо или невидимо, появилась теперь у хлева. Так или иначе, каждый почувствовал себя лучше, когда все пришли к единому решению. Тириан сказал, что пора кончать с переодеваниями, если они не хотят быть приняты за тархистанцев и атакованы верными норнийцами, которых могут встретить. Гном сделал жуткую на вид смесь из пепла и жира для смазки мечей и наконечников копий. Они сняли тархистанское вооружение и пошли к ручью. Противная смесь пенилась, как самое мягкое мыло. Приятно было смотреть, как Тириан и двое детей стали на колени у воды и оттирали шеи, брызгая пеной. Они вернулись назад к башне с раскрасневшимися, сверкающими лицами, и у них был такой вид, словно они специально вымылись перед тем, как идти в гости. Теперь они вооружились, как настоящие норнийцы, взяв прямые мечи и треугольные щиты. — Так-то лучше, — сказал Тириан. — Я снова чувствую себя человеком. Недотепа умолял снять с него львиную шкуру. Он жаловался, что в ней слишком жарко, и что она очень неприятно собирается в складки на спине, и, кроме того, у него слишком глупый вид. Но остальные убедили его, что он должен поносить ее еще немного, чтобы показаться в этой одежде остальным зверям после встречи с Рунвитом. То, что осталось от кроличьего и голубиного мяса, не имело смысла брать с собой, и они взяли лишь немного бисквитов. Затем Тириан запер дверь башни, и на этом кончилось их пребывание здесь. Когда они отправились, был 3:00 пополудни. Это был первый день настоящей весны. Молодые листья были куда больше, чем вчера. Подснежники уже сошли, но они увидели несколько первоцветов. Сквозь деревья проникал солнечный свет. Пели птицы, и отовсюду доносился шум бегущей воды. Не хотелось и думать о таких ужасах, как Таш. Дети почувствовали, наконец, что это настоящая Нарния. Даже у Тириана полегчало на душе, когда он пошел впереди всех, мурлыкая старый нарнийский марш с таким припевом. «Эй, гром, гром, гром, в барабаны бей, бей!» За королем шли Юстас и Поджин. Гном учил Юстаса названием тех нарнийских трав, птиц и растений, которые тот еще не знал, а иногда Юстас учил его их английским названием. За ними шел недотепа, а за ним бок о бок Джил и Алмаз. Джил, можно сказать, совершенно влюбилась в единорога, и ей казалось, и это было недалеко от истины, что он самый блестящий, деликатный и грациозный зверь из всех, которых она до сих пор встречала. Он был так вежлив, так мягок в обращении, и если бы вы не видели его в битве, вы с трудом бы поверили, что он может быть свиреп и ужасен. «Как прелестно!» — сказала Джил. «Просто идти среди этой красоты. Мне бы хотелось, чтобы было побольше таких приключений. Какая жалость, что в Нарнии все время что-то случается». Но единорог объяснил ей, что она ошибается. Ведь сыновья и дочери Адама и Евы попадают из их собственного странного мира в Нарнию только тогда, когда в Нарнии какой-нибудь беспорядок. Но она не должна думать, что в Нарнии всегда беспорядок. Между их появлениями проходят сотни и тысячи лет, когда один король мирно сменяет другого, и это происходит так долго, что вы с трудом можете припомнить их имена и сосчитать, сколько их было, и трудно решить, что стоит записать в летопись. Он продолжал рассказывать о былых королевах и героях, о которых она никогда не слышала. Он рассказал о королеве Лебедь, которая жила еще до белой колдуньи и великой зимы, и была так прекрасна, что когда она смотрела с лесное озеро, отражение сияло из воды, как яркая звезда, год и день после этого. Он рассказал о зайце по имени Лунный Свет, с такими чуткими ушами, что когда он сидел у Котелкового озера, а рядом грохотал великий водопад, то мог слышать, о чем шепчется в Карпоравелле. Он еще рассказал ей, как король Ветер, который был девятым после Франциска, первого из всех королей, поплыл далеко на восток и освободил от дракона одинокие острова и навсегда присоединил их к королевским землям Нарнии. Он рассказал о целых столетиях, во время которых вся Нарния была так счастлива, что единственное, что вспоминалось, — это танцы, пиры и турниры. И каждый день, и каждая неделя были лучше, чем предыдущие. Он продолжал рассказывать, а в голове Джил теснились картины счастливых лет и тысячелетий, пока все это не стало похоже на вид с высокого холма, на чудесную равнину, полную лесов, вод и нив, которая простирается так далеко, что края ее теряются в туманной дали. И она сказала, «Я надеюсь, мы скоро победим обезьяна и вернемся назад в эти добрые и обыкновенные времена, и я надеюсь, что эти времена продолжатся навсегда, навсегда, навсегда. Наш мир должен когда-нибудь прийти к концу. Возможно, у этого мира конца не будет. Алмаз, разве не прекрасно, если Нарния будет продолжаться вечно, и все будет, как ты рассказываешь?» «Ну, сестрица, — ответил Алмаз, — все миры приходят к концу, кроме страны Аслана». «Ну, я надеюсь, — заметила Джил, — что конец этого мира будет еще через миллионы и миллионы лет. Эй, что это мы остановились?» Король, Юстас и гном уставились на небо. Джил вздрогнула, когда вспомнила, какой ужас они недавно видели, но на этот раз ничего такого не было. Они увидели что-то маленькое и черное на фоне голубого неба. «Я ручаюсь, — сказал единорог, — что, судя по полету, это говорящая птица». «Я тоже так думаю, — отозвался король. — Но вдруг она шпион обезьяна?» «По-моему, сир, — ответил гном, — она похожа на орла остроглаза». «Не скрыться ли под деревьями? — спросил Юстас. — Ну, — возразил Тириан, — лучше стоять неподвижно. Он наверняка заметит нас, если мы будем двигаться. «Смотрите, смотрите! Он кружит! Похоже, он увидел нас!» — воскликнул Алмаз. «Он спускается вниз широкими кругами!» «Стрелу на тетиву, леди!» — сказал Тириан Джил. «Но не стреляйте, пока я не скомандую. Он может оказаться другом». «Если бы они знали, что будет в следующий момент, они бы не так пристально наблюдали за грациозностью и легкостью гигантской птицы, скользящей вниз». Орел сел на каменный утес в нескольких футах от Тириана, склонил украшенную гребнем голову и сказал со странным орлиным клёкотом: «Привет тебе, о король!» «Привет и тебе, остроглаз», — ответил Тириан. «Поскольку ты называешь меня королем, я понимаю, что ты не приспешник обезьяна и его фальшивого ослана. Я рад твоему появлению». «Сир», — сказал орел, — «когда вы услышите новости, вы будете сожалеть о моем появлении, как ни о чем еще не сожалели в жизни». Сердце Тириана, казалось, перестало биться при этих словах. Он сжал зубы и промолвил: «Продолжай». «Две картины я видел», — начал остроглаз. «Одна Кэр Паравелл, полный мертвых норницев и живых тархистанцев, знамя Тисрока, развивающиеся над башенными стенами, и ваши подданные, бегущие из города в леса. Кэр Паравелл был взят с моря. Позапрошлой ночью 20 огромных кораблей с Тархистана подошли к берегу». Никто не промолвил ни слова. «И другая картина. В 5 милях от Кэр Паравелла, ближе суда, лежит мертвый Рунвит, кентавр с тархистанской стрелой в боку. Я был с ним в его последний час, и он дал мне поручение к вашему величеству напомнить, что миры приходят к концу, а благородная смерть — это сокровище, и каждый достаточно богат, чтобы купить его». «Так», — сказал король после долгого молчания, — «Нарнии больше нет».